шутка члена. В студенческие годы, говорит Болтун, я подрабатывал лаборантом на кирпичном заводе. Завод производил скорее впечатление музея допетровских времен, чем современного предприятия. В связи с возросшей потребностью в строительных материалах было решено радикально модернизировать метод изготовления устаревшего кирпича. Создали специальную лабораторию. 5 докторов, 15 кандидатов, 50 будущих кандидатов и пара сотен лаборантов. Во главе член-корреспондент. Лаборанты должны были совать кучу новейших приборов во всевозможные дырки в допетровских печках и записывать результаты измерений в толстые книги. Ученые изучали эти книги и искали формулу. Работа, надо сказать, была противная. А бегать 10 раз в сутки все приборы и записать показания, ни минуты отдыха. И я уже собрался было удирать в другое место, как в голову пришла идея. А зачем, собственно говоря, бегать? Печка та же все время. Глина та же, приборы те же, методика отработана столетиями, и выжать из нее что-то еще новое абсолютно невозможно. Если бы можно было, наши деды и прадеды додумались бы до этого. Значит, решил я, показания приборов будут все время примерно одинаковыми. Посмотрел я книги за пару дней и вывел средние показатели и допустимые отклонения. Теперь я приходил на дежурство, за полчаса заполнял книги на сутки вперед и ложился спать или готовился к экзамену. За пару дней мой метод стал общеизвестным и был принят на вооружение всеми лаборантами. Почти год так работали. Книги с нашими записями на специальных машинах увозили в лабораторию, их там тщательно изучали, наконец формулу нашли и в соответствии с ней устроили экспериментальную закладку печи. Вместо положенных по старому методу 8 часов обжигания решили 4 часа, но температуру увеличили в 1,375 раза, а влажность сократили в 1,578 раза. Цифры были еще более точные, но я их уже не помню. Через 4 часа печи вскрыли, выкатили тележку с кирпичами. Что произошло, невозможно передать словами, это надо было видеть. Все кирпичи лопнули, но каждый на свой манер. Ни одной пары одинаковых фигур. А фигуры получились, бог мой. Ни в одном музее нового искусства таких не увидишь. Я валялся и подыхал от хохота. Меня буквально отливали водой. Член-корреспондент брал кирпич за кирпичом, обнюхивал и выкидывал в кучу битья. Я умолял сохранить это для истории, но комиссия была неумолима. На другой день нас всех уволили, а через неделю набрали новых лаборантов 300, добавили еще 5 докторов, 15 кандидатов и 50 будущих кандидатов и начали заполнять новые книги. Член-корреспондент стал действительным членом. «Это дело мне хорошо знакомо», — говорит карьерист. «Лет 5 мы производили сложные расчеты, полученные результаты передавали одному математику, который не имел степени, но только ему одному известными методами здорово решал сложнейшие нестандартные и неразрешимые задачи. Тот делал свое дело, и потом все шло обычным путем. Этот математик подписал какую-то бумажку, и его уволили». Пришлось на его место создавать особую группу из кандидата и 3 помощников. Но дело у них не клеилось, пришлось группу превратить в сектор, назначить заведовать доктора, добавить еще 3 кандидатов и 5 квалифицированных вычислителей, пока сектор решал теоретические проблемы, без чего, оказывается, вычисления на этом этапе невозможны. Нам приходилось невероятно сложными и дорогими путями выходить из затруднения». Через полгода сектор перерос в отдел, по проблеме появилась масса публикаций, устроили симпозиум, потом поехали на другой симпозиум, издали сборники, стали поговаривать о специальном журнале. Как-то я от нечего делать решил посмотреть документацию уволенного математика, и глаза у меня буквально полезли на лоб. Он, оказывается, открыл тривиальную истину, что расчеты в этом звене вообще излишни и не влияют на последующие операции. И писал, что Бог на душу положит. Я доложил об этом ученому совету. Так меня чуть не сожрали. Разнесли, как невежду, мракобеса-консерватора. Член сказал, что эта тема его волнует давно. Он подготовил важный документ с цифрами и аргументами. Он добился приема у заместителя и сегодня идет туда. Так что пить он сегодня не будет ни капли. Болтун спросил у карьериста, как обстоит дело с его поездкой. Карьерист сказал, что отменили. Болтун сказал, что он всегда так думал. Если бы поездку разрешили, то он был бы крайне удивлен. «Вы, молодой друг, напрасно впадаете в пессимизм», — сказал член. «Помяните мое слово, пройдет немного времени, и все, о чем вы, молодые, мечтаете, разрешат. Всему свое время. Там тоже не дураки сидят. Они знают, когда и что можно». «Может быть, и разрешат», — сказал Болтун. «Только будут ли при этом те, кто захочет и сможет воспользоваться разрешением? Проблема не в том, что запрещают, а в том, что ничтожно мало тех, кто требует разрешения». Член впервые в жизни отважился на шутку. Уходя, он сказал, что если он не вернется, то пусть его считают беспартийным. Но эта его шутка была и последней.